Глава шестая. Космос, казалось, пылал, столько звезд было вокруг, его наполняли раскаленные сгустки материи, рожденные некогда космическим взрывом. Под действием сил гравитации большая часть обломков и осколков собралась в огромную сферу, но и вне ее в пространстве было сколько угодно огненных фрагментов звездной материи, имеющих самые разнообразные формы – эллипсоидов, конусов, спиралей, дисков, лент и так далее. Вокруг них обращались огромные темные глыбы и пылевые облака, все, что осталось от планет погибших звезд. Электронные вычислители, дающие команды на двигатели в зависимости от показаний радаров и выбирающих курс, стучали как сумасшедшие. Хэл Беррелл, склонившись над пультом управления, внимательно вслушался в эту мешанину звуков и лишь изредка вмешивался в какой-либо маневр. Но каждое его движение отличалось точностью и неуловимой быстротой. Гордон и Шаркан, не отрывая глаз от экранов, с трудом боролись с накатывающими волнами страха. «Однажды мне довелось пересечь туманность Ориона», — сказал Гордон. «Теперь я понимаю, что это были детские игры. Здесь настоящий ад. Ты действительно веришь, что у нас есть шанс?» «Да», — ответил Хэл Беррелл. «Если только не влезем в непрозрачную для радаров тучу. Но могу подсказать, каким образом вы можете увеличить эту вероятность до 100%. «И каким же?» «Оставив меня в покое!» Хэл Беррелл побагровел от гнева. «Мне гораздо удобнее работать без ваших комплиментов!» «Он прав», — отметил Шаркан. «Мы не в силах ему помочь, хотя подождите, есть одна вещь. Я сейчас вернусь!» С этими словами бывший диктатор покинул штурманскую. Гордон опустился в одно из стоявших отдельно кресел, предназначенных для высших офицеров корабля, которые командовали отсюда действиями пилотов. На экранах царил полный хаос, но, насколько понимал Гордон, кораблей и преследователей видно не было. На это Хэл Беррелл и рассчитывал. Противник, увидев, что они входят в область разбитых звезд, сочтет их гибель неминуемой и не погонится преследовать их. Так и получилось. Гордон со страхом смотрел на экран, перед которым застыл в напряженной позе Хэл Беррелл. Во всех направлениях мелькали огни и разноцветные вспышки, проносились каменные глыбы и осколки всевозможных форм и размеров. Не выдержав, Гордон отвернулся. А он-то считал, что неплохо знает галактику. Как выяснилось, все, что он раньше видел, это только цветочки. Вернулся Шаркан с бутылками и фужерами. «Я вдруг подумал, что у Абдолла должен быть где-нибудь бар. Эти графы не упустят случая пропустить рюмочку-другую. Держите». Гордон машинально взял протянутый фужер. «Пить сейчас здесь?» Он кивнул головой в сторону экрана сумасшедшей пляски обломков пыли, цветных обломков и вспышек огней. «В любой момент какой-нибудь осколок...» Шаркан опустился в соседнее кресло. «Вот именно. Можно ли придумать лучший повод, чтобы выпить?» Неожиданно для себя Гордон улыбнулся. Он был напуган до такой степени, что стал нечувствителен к страху. Страх убил в нем страх. Парадоксально, но предложение Шаркана показалось ему сейчас вполне разумным. Хэл Беррелл требовал только одного, чтобы они вели себя тихо и не мешали. Что ж, это не самый худший способ вести себя тихо. Он залпом проглотил содержание фужера. Вино было молочного цвета. Очень нежное на вкус, но обжигало как адский пламень. «У нас в темных мирах таких вин не водится», — проговорил Шаркан. «Дайте-ка ваш бокал». «Припоминаю», — отозвался Гордон. «Когда мы с Лианой были в плену на Талаарне...» «Как это было давно. Тогда вы сказали, что хотели бы предложить что-нибудь выпить, но не держите у себя ничего такого. Это не сочеталось бы с суровым образом патриота-аскета, который вы себе выбрали». Шаркан, с сожалением, улыбнулся. «Да, но это ни к чему не привело». Он посмотрел на Гордона, и во взгляде его промелькнуло что-то вроде сожаления. «Почти вся галактика была в моих руках, но тут явились вы. Должен признать, вы здорово спутали мои карты». В рубке раздался звук столь высокий, что заныли зубы, будто корабль врезался в плотное облако космической пыли, и оно, словно огромная терка, принялся обрабатывать обшивку. Гордон в тревоге обернулся к экрану. Мелькание звездных огней стало еще интенсивней. Темный силуэт Хэлла частично закрывал эту феерию красок, как бы олицетворяя символ борьбы человека с мирозданием. На Гордона накатила новая волна паники, он поспешно отвернулся и вновь наполнил бокал. «Человек из прошлого», — продолжал тем временем Шоркан. «Разум, вынурнувший из невообразимой пучины времени, обретает новую жизнь в теле Зартарна и превращает в ничто усилия долгих 20 лет». Он опрокинул бокал и покачал головой. «И до чего я дошел?» «Сначала повелитель Лиги Темных Миров ищет прибежище у графов границ. Потом прячется в зоне разбитых звезд, в обществе гордого, но слишком прямолинейного имперского капитана. И, извините меня, Джон Гордон, сумасшедшего землянина, выходца из прошлого, который едва ли сам знает, кто он есть, и который совсем скоро превратится в атомы звездной пыли. Какой финал для Шоркана!» «Не отчаивайтесь», — усмехнулся Гордон. «Как сказал один из наших писателей, короли рождаются не для долгой жизни, а для славы». «Выпьем же за того, кто это сказал», — провозгласил Шоркан. «А на что похоже это ваше далекое прошлое, Джон Гордон? Я уже однажды спрашивал, но тогда вы солгали. Я не поверил ни единому вашему слову». «Говоря откровенно, мои воспоминания становятся все менее отчетливыми». Гордон хлебнул из бокала. «Там был некто Киок, пытавшийся меня убедить, что будущее, в котором я побывал, это всего лишь наваждение, самовнушение. Вы ненавидите землю и настоящее, — говорил он, — и поэтому придумали все эти звездные королевства и великие космические войны. В мое время землю еще никто не покидал, космические путешествия были мечтой, и мои рассказы о будущем он считал бредом сумасшедшего». Гордон бросил новый взгляд на экран и тут же пожалел об этом. На корабль надвигались 3 огромных огненных сгустка, 2 яйцевидной формы и 1 как гигантское колесо. Хэл Беррелл, прямо наклонив голову, стоял у пульта и, как показалось Гордону, ждал неминуемого конца. Гордон поспешно отвернулся и вновь наполнил бокал. Он надеялся, что времени, чтобы опорожнить его, хватит. И вдруг вспомнил Лиану. Как странно. В этом непрерывно нарастающем ужасе, в ожидании неминуемой смерти, когда все на свете потеряло всякий смысл, только мысли о ней остались важными и реальными. Даже если он уцелеет, в чем Гордон имел основание сомневаться, она для него потеряна. Но, думая о ней, он был счастлив. Сумасшедший блеск звезд, пылающие лучи света, калейдоскоп красок — зрелище притягивало взор помимо воли, несмотря на охвативший его ледяной ужас. «Уже довольно давно я понял», — продолжал между тем Шоркан, — «что вы, Джон Гордон, являетесь пресловутой песчинкой, попавшей в механизм. В другом пространстве и времени совершенно случайно выбирают именно вас, перебрасывают в будущее, где вам абсолютно нечего делать, и вы все без исключения выводите из равновесия. Ваше появление перевернуло галактику с ног на голову. Неужели вы не понимаете этого?» «Вы преувеличиваете», — ответил Гордон. «Я всего-навсего разрушил амбициозные планы некоего Шоркана. И ничего больше». «Возможно, вы и правы». Шоркан сделал церемониальный жест. «Возможно». Он протянул руку к бутылке, но замер, глядя на что-то за спиной Гордона. «Клянусь небом, смотрите! Видели вы когда-нибудь нечто подобное?» Гордон обернулся. На экране за темным силуэтом Антареста действительно творилось нечто из ряда вон выходящее. На них низвергался колоссальный космический водопад. Настоящая звездная Ниагара. Но корабль, как показалось Гордону, и полностью его дезориентировало, поднимался вверх по отношению к бушующим вокруг звездным сполохам и лучам. Вероятно, это было всего лишь оптическая иллюзия, но они все подымались и подымались среди осколков того, что было некогда планетами и целыми солнцами. И вдруг все обзорные экраны разом очистились от слепящего света. Корабль вновь был в успокаивающей черной глади чистого космоса. Хэл Беррелл включил автопилот и повернулся к товарищам. Впервые с момента входа в зону разбитых звезд они увидели его лицо, багровое от напряжения. Но глаза его сверкали. Хриплым, торжествующим голосом он воскликнул. «Клянусь небом, я это сделал! Я прошел сквозь разбитые звезды!» И вдруг, увидев их, развалившихся в креслах с бокалами в руках, он сказал. «Будь я проклят! Вы не могли придумать ничего лучше, чем напиться в стельку?» «Вы сами попросили вам не мешать», — ответил за обоих Шеркан. Казалось, Берл вот-вот лопнет от ярости. Несколько секунд он не был в состоянии ни вздохнуть, ни выдохнуть. Потом разразился оглушительным хохотом. «Меня в этом мире теперь уже ничто не удивит!» Он потянулся к бутылке. «Ваша очередь командовать, Шор, а я, пожалуй, выпью глоток-другой». Граница внешнего космоса осталась позади. Впереди призывно сверкал далекий чистый свет Фальмальгаута. Хэл Берл появился в рубке много часов спустя, зевая и потягиваясь. Взглянув на товарищей, он не мог удержаться от смеха. «Пересечь разбитые звезды в компании двух пьяниц! Да мне в жизни никто не поверит!» Через некоторое время они перехватили передачу с планеты Хатхир, столицы королевства Фальмальгаут. Передача предназначалась им, и Хэл Берл без труда ее расшифровал. «Флот Фальмальгаута приведен в боевую готовность. Вам приказано идти на Хатхир». «А для меня новостей нет?» — спросил Гордон. Антаресец отрицательно покачал головой. Гордон с трудом подавил вздох. На экранах радаров уже были видны далекие корабли, перестраивающиеся в боевые порядки. «Драться они умеют», — сказал Хэл Берл. «Они доказали это в битве при Денебе. Но флот у них невелик. Графы проглотят его одним глотком и не подавятся». Фальмальгаут рос на глазах. Потом на экранах возник пурпурный шар главной планеты системы. Хэл Берл аккуратно провел корабль над многочисленными башнями Хатхира до шестиугольной громады королевского дворца и произвел посадку на расположенном поблизости небольшом космодроме. Было немного странно дышать чистым воздухом, видеть солнечный свет не сквозь защитные фильтры. Их встретило несколько офицеров. Отсалютовав, эскортировали прибывших во дворец. Короли Фальмальгаута смотрели на них с высоты своего каменного роста. Но на сей раз Гордон не испытывал к ним особого почтения. Его так и подмывало крикнуть во весь голос. «Теперь я знаю себе цену и знаю, где мое место, а поэтому идите вы к дьяволу!» Шоркан шагал решительно, с одобрительной улыбкой на устах, будто это он был здесь хозяином, будто они приближались к его собственному скромному, хотя и... не лишенному изящества дворцу. В сердце Гордона, как выяснилось, жила некая надежда, о которой он догадался лишь тогда, когда она его окончательно покинула. Когда они вошли в небольшой зал, где их ожидали Лиана и Кархан. Она была все так же прекрасна, но взгляд, которым она встретила Гордона, был взглядом снежной королевы. Он хотел было заговорить, но она уже смотрела на что-то за его спиной. Лицо ее стало бледнее мрамора. «Шоркан?» Бывший диктатор почтительно поклонился. «Ваше высочество, я счастлив видеть вас снова. Разумеется, между нами возникали кое-какие разногласия, но это было очень давно». Лиана не верила своим глазам. Гордон же, помимо своей воли, залюбовался Шорканом. Поднять армады Лиги Темных Миров на Империю и союзников, вергнуть всю галактику в ужаснейшую из войн, а потом отбросить все это как... поношенную одежду. Да, на это способен не каждый. «Шоркан», — сказал Гордон, — «вовсе не был убит, как мы считали, а бежал и укрылся на границе. Должен сообщить, что именно он спас нам жизнь и предупредил о готовящемся нападении графов. И я обещал», — добавил он силой, — «что здесь он будет в безопасности». Лиана бросила на него взгляд, полностью лишенный выражения, и холодно произнесла. «Если это действительно так, добро пожаловать на Фальмальгаут, Шор!» «Благодарю за гостеприимство, ваше высочество!» «Впрочем, не так давно вы могли оценить мое гостеприимство на Таларне». Это замечание, произнесенное с напыщенным видом, но несколько неуместное в данной ситуации, вызвало у Хэл Берла приступ кашля. Кашлем он пытался скрыть свой смех. Лиана повернулась к нему. «Капитан Берл, у нас только что была связь с троном. Джал-Арм уже направил сюда первые соединения имперского флота. «Боюсь, они не успеют, ваше высочество», — мрачно ответил Хэл. «Нарадтейн и графы отдают себе отчет, что удар можно нанести как можно быстрее, до подхода главных сил империи». Все это время Кархан хранил молчание, внимательно глядя на Гордона пронзительными желтыми глазами. Внезапно он сделал шаг вперед и дотронулся когтями своей оперенной руки до локтя Гордона. «А магелланцы?» «Харны?» — переспросил Гордон. «Они так себя называют», — поинтересовался Кархан и, получив утвердительный ответ, заговорил с оживлением, которого Гордон раньше не замечал. «Послушайте, Джон Гордон, во время моего пребывания на троне император позволил мне ознакомиться с архивными материалами эпохи Бренбира, касающимися Первой войны магелланцев с галактикой. И вот что я скажу. Ни в коем случае нельзя допустить нового вторжения. То, что я прочел...» Он сделал паузу, чтобы успокоиться, а затем продолжил более твердым и уверенным тоном. «Вы знаете, я телепат. Не самый лучший, но я чувствую тень над галактикой, черную и холодную. Тень, которая с каждым часом все больше сгущается». Гордон отрицательно покачал головой. «Мы встретили только двух харнов, причем одного из них даже не видели. Второго убил Шоркан, когда освобождал нас с Хелом. Судя по всему, их сейчас не так много в галактике». «Придут другие», — прошептал Кархан. «Другие!» «Всему свое время», — вмешалась Лиана. «Сейчас нам вполне достаточно забот с Нарадтейном, Синкривером и их дикими ордами. Кархан, проводите гостей в отведенные для них апартаменты». Она выделила слово «гостей», однако Шоркан сделал вид, что ничего не заметил. «Спасибо за теплый прием, ваше высочество. Я всегда мечтал посетить Фальмальгаут. Ваше звездное королевство не зря считается одним из самых блестящих в империи. До свидания, ваше высочество». На прощание он отвесил царственный поклон и удалился вместе с Хелберлом и Карханом. Лиана повернулась к Гордону, и лицо ее было все то же — лицо Снежной Королевы. Она подошла совсем близко и внезапно своей маленькой ладонью закатила ему звонкую пощечину. Потом черты ее дрогнули, лицо преобразилось, как у капризного ребенка, и она положила голову ему на плечо. «Не рассчитывайте», — прошептала она, — «что вам удастся вновь от меня сбежать, Джон Гордон, если когда-нибудь...» Он почувствовал на своей щеке ее слезы и, задыхаясь от счастья, сжал ее в объятиях. В голове билась одна мысль — не Зарт-Арн, а я, Джон Гордон. Пусть приходят Нарадтейн и его приспешники, пусть даже Харны приходят. Теперь это не имело никакого значения. Он добился того, ради чего пересек... бездну тысячелетий.